«Да-да, Ани-сан, как скажите». Расплылось в улыбке это чудо. Мы тут же выдвинулись. На выезде с территории нас ждали два больших бронированных джипа. Хотела бы я так сказать, ох, как хотела бы, смотря на это чудотворение ручной работы очередного маньяка местного пошиба. Два стареньких подержанных внедорожника были переделаны под несвойственное им предназначение. Обитые толстым слоем металла, два кривых монстра стояли в боевой готовности. Точнее, должны были быть, в то время как один был в полной готовности, другой позади толкали мои бойцы, стремясь его завести. Ну что поделать, совсем уж они старенькие, как же не хватает ресурсов. Схватилась я за голову, смотря на эту картину. Но ничего, сейчас мы все с лихвой восполним, хи-хи-хи. Но помимо непрезентабельного вида, на одном из джипов красовалась пулеметная установка с несколькими лентами запаски, патроны в которой были зачарованы на проникающий эффект лично мной. На другом же, тяжелая противотанковая винтовка, с пулями, зачарованными на взрыв. Когда пуля такого калибра, способная прошить танковую броню, попадает в цель, да еще и зачарованная на взрывное заклинание. Ох, это просто ляпота. Наконец, второго красавца завели и, погрузившись на машины, мы выехали за ворота, направляясь в сторону объекта операции. Два здоровенных бронированных хаммера местной поделки, с погруженными на них бойцами в полных боевых разгрузках, поднимали клубы пыли, двигаясь к одной себе ведомой цели, распугивая по пути гражданских. Разумеется, ничего такого не было, да нас тут же тормознул бы ближайший полицейский патруль. Так что я предусмотрительно наложила заклинание иллюзии, поэтому со стороны мы смотрелись лишь, как два обычных гражданских джипа. Подъезжая к месту, я сразу почувствовала сильный магический барьер. Да, это немного не то, на что я рассчитывала. Внутри определенно что-то происходит. Надо торопиться. Бойцы моментально выгрузились из машины и по команде командира направились на свои позиции. Ода и Мусаши в резерве остаются контролировать ситуацию. Если кто из противника прорвется через периметр, то обозначенная двойка должна их временно связать огнем, пока не подоспеет подкрепление в виде их двоих. При необходимости другие двойки также наготове. Связь налажена. Ну что же, начнем операцию, хи-хи-хи. Улыбочка сама расплылась на моем лице. Я выдвинулась к барьеру, а Иши, укутанный в свои полные латные темные доспехи, отдававшие серебряным блеском, прямо за мной. Подойдя к его краю, передо мной всплыла знакомая табличка. Пространственный донжон ранга. Желаете войти? Да, нет. Замечательно, вот она, система во всей красе. Какой же все-таки полезный инструмент. Ведь войти в барьер обычно просто так не выйдет, нужны либо особые способности, либо техники. Также его можно просто уничтожить. Ну, само собой, если у тебя нет личного приглашения. Но к нашему случаю это точно отношения не имеет. Но все же, да, интересно. Насколько я помню, у тех куриц пространственный донжон был самого низкого ранга. Как я и думала, внутри есть противники посерьезней. Так, пора приступать, но сначала, Иши, закрой глаза и ткнешь пальцем в воздух, куда я скажу, понял? Я просверлила его взглядом. В ответ он лишь мотнул головой и закрыл глаза, не задавая лишних вопросов. Вот за что я люблю этого парня. Никаких глупых вопросов, четкая субординация и выполнение приказов. Я шепотом проговорила. Принять в пати Иши. Вы желаете принять в свою группу игрока Иши? Да, нет, да. Я повернулась к нему и, как я и думала, перед ним вылезла такая же табличка. Я взяла его руку в свою и ткнула пальцем в «Да». «Закрыть доступ к статусным показателям игроку Иши», — снова прошептала я. «Закрыть». «Да». «Нет». «Да». «Все, Иши, открывай глаза и идем», — перевела взгляд в сторону барьера, попутно просматривая его статус. «Эви. 2. Би. HP. 35,719/37,619. HP регенерация. 3,37% в минуту. SP. 27,784/28,73. SP регенерация. 3,37% в минуту. MP. 1,719/1,725. Сила. 68+63+131=262. Ловкость. 17+13=30. Выносливость. 50 плюс 40 плюс 90 равно 180. Стойкость. 128 плюс 40 плюс 168 равно 336. Интеллект. 25. Мудрость. 15. Активен. Свойства. Пассивное. Искусственный переход ЭВИ на следующий ранг. Увеличение характеристик. Сила, стойкость и выносливость плюс 100%. Активное. Поглощение любых видов энергии. Поглощение энергии затрачивает выносливость, стойкость и HP. Отлично, он действительно практически полностью восстановился. Я снова перевела взгляд на табличку у барьера. Пространственный донжон ранга 1, F. Желаете войти? Да, нет, да. Примечание к части. Часто слипаются пробелы при загрузке документа. Отмечайте, если заметите. Осия. Глава 15. Все свое детство девушка провела в маленькой церквушке-приюте вдалеке от больших городов. О ней там заботились с самых ранних лет. Девушка была сиротой. По неизвестной причине родители отказались от нее и ее нашли у порога маленькой церкви. Люди в этой церкви были очень хорошие, и девушка получила достойное воспитание. Благодаря ним, она всем сердцем полюбила все проявления жизни в этом мире. По мере жизни в приюте, она выполняла различные поручения наставников, а также каждый день молилась Господу. Девушка была очень доброй. Хоть у нее и не было родителей, но были дорогие ей люди, которые заботились о ней каждый день, дарили счастье и теплоту. Девушка переняла это от своих благодетелей, и поэтому она каждый день молилась Господу, благодаря его за подаренное ей счастье. Ее душа была поистине невинна и чиста, и в один прекрасный день Господь откликнулся на ее молитвы. Однажды девушка нашла птичку, которая поранилась, и она очень хотела ее спасти. Конечно, она не знала, как залечивать подобные ранения, но эта девочку не остановила. Она помолилась Господу. Она верила, что Господь обязательно поможет ей. И случилось чудо, Господь откликнулся. Тот самый момент, когда птичка стала на свои вновь здоровые лапки и вспорхнула в небеса, она запомнила навсегда. Это был один из самых счастливых дней в ее жизни. Наставники в приюте узнали об этом чуде, и было принято решение перевести девушку в Большой собор. Девушке было совсем мало лет, и она многого не понимала. Но одно знала точно, она сможет помочь людям, многим людям. Девушка была искренне счастлива. Когда она перевелась в Большой собор, очень много людей приходили к ней со всех концов света в поисках чуда. И девушка дарила его им. Чудо Господне. Она исцеляла всех. Все, кто приходил к ней, обязательно получал от нее толику чуда. Это были самые счастливые времена для девушки, ведь она занималась тем, о чем мечтала все свое детство. Так девушка думала, старалась думать, убеждая себя в этом. Ведь несмотря на то, что она дарила людям столько счастья, в душе ей всегда чего-то не хватало, а сердце от этого чувства болезненно покалывало. Все называли ее святой и не смели даже посмотреть в глаза. Когда она хотела сойтись поближе с кем-то из прихожан, те в ответ лишь опускали голову, не смея поднять взгляд ни ее лик. Девушке было грустно от этого, но она старалась не подавать виду. Ведь главное, люди счастливы. А раз так, то счастлива и я. Думала она и принялась с еще большей силой молиться Господу и помогать людям. Так и продолжалась ее счастливая жизнь до одного случая. Прогуливаясь в саду, недалеко от церкви, она обнаружила молодого парня. Парень был очень молод, примерно одного возраста с ней. Девушка удивилась, ведь неизвестно, как он оказался в этом месте. К тому же, он был ее ровесником, а пообщаться с людьми своего возраста у нее редко получалось. Но в следующий миг она заметила, что парень ранен. У него была ужасная рана на груди. Конечно, девушка тут же захотела ему помочь. Она исцелила юношу. Он искренне был ей благодарен, и они мило поболтали. Только девушка подумала, что наконец она встретила своего друга, как их заметили служители церкви. И в этот миг девушке открылась страшная правда: юноша оказался демоном. Тем самым страшным демоном, тем, кто пошел против его воли. Против воли Господа, тем, о ком в Библии упоминается, как о самых ужасных чудовищах, которые только существуют в этом мире. И тогда мир девушки рухнул. Служители церкви изгнали ее. Она мигом перестала быть святой. К ней тут же стали относиться, как к еретичке. Она была вынуждена покинуть свой приют. Уходя, девушка не сказала ни слова против. В душе было почему-то очень горько и больно. Обида душила ее изнутри, а слезы не хотели останавливаться. Почему? Ведь она хотела лишь дарить людям счастье. Помогать людям. За что, Господи? Но девушка крепилась. Несмотря на то, что дорогие в прошлом ей люди отвернулись от нее, надежда все еще горела в душе. Ведь она нисколько не жалела о своем поступке. Может, если бы она сразу поняла, что он демон, она бы и испугалась. Но вместо этого, они пообщались некоторое время, и девушка поняла, что он ничем не отличается от них самих. Так почему же тогда? Девушка не знала и лишь задавалась этими бесчисленными вопросами. Тогда-то ее и нашел один человек. Ей предложили продолжить благое дело, но на этот раз на службе у падших ангелов. Да, она знала, кто такие падшие ангелы. Это дети Божьи, не оправдавшие его ожиданий. Они нарушили законы Господа и были изгнаны, отвергнутые. Те, с кем ни за что нельзя связываться. Но, про демонов говорили ведь то же самое. А они оказались совсем не такими. Может, и падшие ангелы не такие уж плохие. С этими мыслями девушка приняла предложение и направилась в одну далекую восточную страну. Новая искра надежды разгоралась в ней. Ведь она снова сможет помогать людям, а также, возможно, когда-нибудь и она сама. Сперва, после прибытия в Японию все шло хорошо. Ей повезло познакомиться с действительно хорошими людьми. Некие брат и сестра добродушно ей помогли. И в тот момент новый, неясный огонек надежды разгорелся в ее душе. Она поняла, что приняла верное решение. Видимо, сам Господь вел ее за руку. Но спустя некоторое время, ее иллюзии были бессердечно уничтожены. Святой Отец, который был немного странным человеком, но с виду довольно приятным юношей, оказался подобен. Она не могла поверить, смотря на картину перед ней, творение его рук. Как человек может быть способен на подобное? Вторым же потрясением стало то, что мальчик, который помог девушке по прибытии в страну, оказался демоном. Девушка совершенно запуталась. Ее мысли метались из стороны в сторону, грозя свести с ума бедняжку. Все, что она знала раньше, все, чему она следовала всю жизнь, рассыпалось в один миг. Святой Отец оказался дьяволом, а дьявол – добродетелем. Но девушка была сильна духом и приняла решение. Она последовала зову своего сердца и попыталась защитить мальчика. Ведь он помог ей, он не может быть плохим. Поздним вечером, после всех произошедших событий, девушка была в расстройстве. Она по-прежнему не могла ничего понять. Все было не так, все было неправильно. Не в силах это больше выносить, под утро чудом ей удалось сбежать из церкви. Она знала, что скорее всего ей не удастся далеко уйти. Ее обязательно найдут. Но даже так, даже пусть так, она должна хотя бы попытаться. И внезапно, снова произошло чудо. Господь снова повернулся к ней своим ликом. Ведь в тот самый момент, она снова встретила того мальчика. И не его одного. С ним была и его сестренка. Она такая милая и добрая. И даже несмотря на то, что девушка заметила некоторые странности в их поведении, когда она хлестала своего брата палкой, подбадривая его, ее вера в них нисколько не поколебалась. У нее ведь никогда не было семьи, откуда ей знать, какие отношения у родственников. Может, они так играют, хи-хи-хи, девушка внутренне улыбнулась, смотря, как старший брат, преодолевая себя, изо всех сил старается оправдать надежды и поддержку младшей сестры. Какие у них хорошие отношения, они помогают друг другу. А после был воистину незабываемый день, который они провели вместе. У нее впервые появились настоящие друзья. В этот момент девушка почувствовала, что это именно то, чего ей так не хватало все это время. Она снова ощутила свет Господа в своей душе. Его благословение снизошло на нее. Она ощущала это всеми фибрами души, прогуливаясь по городу со своими новыми друзьями. В тот момент девушка забыла обо всем. Все тревоги и невзгоды будто унесло легким ветерком. Она наконец получила то, чего она так желала. «Ну что, вы там закончили? Чего возитесь так долго? Пора начинать ритуал!» — послышался голос одной из недавних благодетелей девушки. Сдвинув голову на бок, она увидела, как девушка с черными крыльями отдает приказы людям. Она не могла полностью увидеть ее фигуру. Обзор перекрывали цепи и выступы крестообразного алтаря, на котором она была распята. Да, она не могла даже пошевелиться и была способна лишь слегка вертеть головой. И на краю ее зрения отчетливо проступали эти черные, словно сама мгла, крылья благодетеля. По щеке девушки скатилась слеза, когда она представляла, что с ней будет дальше. Нет, она не боялась смерти, ведь она наконец уйдет в объятия господа. Хотя, наверное, уже не уйдет, она ведь помогла демону. И не раз, и даже не два, она теперь и сама грешница. А ты чего ревешь? Будь благодарна, что тебе оказана подобная честь. Внезапно показалось лицо Риеналь сама, ты станешь ступенькой, благодаря которой я, наконец, смогу возвыситься. Это должно быть большой честью для такой, как ты. Ведь ты помогаешь ангелу, хи-хи-хи. Ее лицо растянулось в ухмылке. Девушка опустила голову, не в силах смотреть на улыбку этого ангела. Божьи дети оказались совсем не такими, каковыми она себе их представляла. Но несмотря на отчаяние, плескавшееся внутри нее, одна единственная светлая мысль не покидала. Ведь, в конце концов, она смогла под конец обрести счастье. У нее наконец появились друзья. И она смогла снова помочь тому мальчику. Легкая улыбка появилась на ее лице, когда она вспомнила этот миг. «Ха-а, вот значит как, хи-хи-хи!» Внезапно снова послышался голос дочери Божьей. «Небось думаешь, что спасла то ничтожество и теперь и помирать не страшно?» «Да, я угадала. Ха-ха-ха!» Ее смех безумным эхом раскатился по храму. «Но не переживай, я обязательно займусь им позже. И той мелкой дрянью тоже». Ее лицо исказилось в хищной ухмылке прямо перед глазами девушки. Страх и отчаяние. Вот, что она почувствовала в этот миг. Грудь сжалась от боли. Воздуха не хватало. Слезы полились из глаз. Еще никогда девушка не чувствовала подобной боли. Ведь, всхлип ведь, всхлип как же так, всхлип ведь. Риеналь сама, но почему вы так всхлип, за что? Слезы уже ручьями стекали по ее невинному лицу, вам ведь нужна только я. «Пожалуйста, всхлип, умоляю, не трогайте их!» С отчаянием в голосе прокричала она. Хищная ухмылка снова растянулась на лике дочери Божьей. «Почему?» – спрашиваешь. «Хи-хи-хи!» «Да все просто!» «Потому что он – демоническое отродье!» «А также все, кто с ними связаны, те же мешки с дерьмом, от которых надо избавляться!» Взгляд, наполненный безумной ненавистью, прожег ее. Все тело девушки дрожало. Силы покинули ее. «Как же так?» «Неужели всхлип? Неужели ничего нельзя поделать всхлип? Ну почему все так, всхлип? Наконец всхлип, наконец-то я нашла дорогих мне людей и, все так всхлип. Господи, помоги!» Слезы рекой стекали по ее щекам, обрамляя лицо невинной девы. Впервые она почувствовала такое отчаяние и такую боль. «Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги! За что ты так со мной?» И в этот момент наверху раздался какой-то грохот и треск. Каменная крошка посыпалась с потолка подвального помещения, где они сейчас находились. «Ха-а, эти отродья явились, все-таки. Хи-хи-хи, отлично, тогда я лично отправлю его на тот свет прямо у тебя на глазах. Точнее, ее голос превратился в шепот змеи, на глазах у твоего трупа. Потому что для тебя уже будет поздно. Ха-ха-ха, начинаем!» Прокричала та людям рядом. «Иссей-сан, Таня-чан, простите, простите меня». Алтарь замерцал ярким зеленым светом. Руны на цепях загорелись. Девушку стало окутывать сияние. Что-то вторгалось в нее, внутри помешать этому она не могла, но... Внезапно яркий свет залил округу. Золотой, чистый, святой, свет. Свет, который может принадлежать лишь одним существам в этом мире. «Что? Что происходит?» Взорвалась падшая в крике, отскакивая назад. Девушка подняла глаза и увидела, что ее окутала сфера теплого и нежного света, не давая враждебной энергии проникнуть внутрь. Света, света, его света. Сомнений не было, будто бы истина сама всплыла в ее подсознании. Ведь он больше ничьим быть не мог. Она чувствовала это, ощущала это, знала это. Переведя взгляд на запястье, она увидела, что браслетик, подаренный ей дорогой подругой, и был источником этого света. А следом, из него же раздался певчий девичий голосок, который она так желала услышать хотя бы напоследок. «Асея-чан, Асея-чан, держись, я знаю, ты сможешь, скоро, уже совсем скоро подоспеет помощь». И внезапно в этот миг, в этих словах, она узрела истину. Истину, которая всегда крылась в глубине ее души с самой первой их встречи. Очевидную истину, но почему-то неумолимо ускользающую. В этот миг она узрела истинную дочь Божию. Танька. Глава 16. Спокойный ночной ветерок заставлял трепетать кончики волос, проходясь нежными порывами по коже. Запах листвы окружающего лесопарка дарил приятный аромат. Палец, в ожидании команды, был надежно зафиксирован на курке. Нога упиралась в ветку дерева, надежно фиксируя сидячее положение. Все мышцы в теле были натянуты подобно тугой пружине, готовой сорваться в любой момент. Трески электричества и ударов молний доносились в стороне, а в прицеле снайперской винтовки отражалось скромное убранство некой церквушки. Некогда и так скромный интерьер храма теперь выглядел еще более унылым. Помещение будто бы подверглось действию некоего катаклизма. Множество выбоин покрывало пол, усеянный каменной крошкой. Лавочки прихожан теперь вряд ли смогли бы выполнять свое предназначение, ввиду того, что от большей части остались лишь обугленные головешки, а другая превратилась в груду щепок. От креста на алтаре осталась лишь половина оного. Другая же половина перекрывала часть потайного хода под алтарем. В центре всего этого некогда божьего убранства, облокотившись об остатки одной из обугленных лавочек, сидели две фигуры. Парня покрывали множественные ожоги по всему телу. С левой руки, укутанной красной латной перчаткой до локтя, стекала кровь. В ногах же виднелись две сквозные выжженные раны, как от раскаленного добела копья. По лицу девушки рядом с ним бежали слезы, и она ему что-то кричала. Ее руки источали ярко-зеленый свет, и было заметно, что под его действием раны на его ногах потихоньку затягивались. Еще пара минут и от них не останется и следа. Вот только этой пары минут у них и не было. Над ними нависала третья фигура женщины с черными, как сама мгла, крыльями. Ее лицо искажалось в безумной усмешке, а в одной из рук мерцало копье белого света, нацеленное прямо на парня. Юноша тяжело дышал, пот стекал по его лбу, но несмотря на это, глаза горели огнем решительности. Решительности распрощаться со своей жизнью здесь и сейчас, но защитить ту, что была позади него. Все его действия кричали об этом. Он изо всех сил не давал женщине с копьем подобраться к девушке позади. Девушка, казалось, была на грани срыва, отчаянно пытаясь исцелить раны юноши. Но времени не хватало, и она прекрасно это понимала. Было очевидно, еще миг, и парню конец, а следом настанет и ее черед. Вот женщина подошла на расстояние удара и занесла копье над его головой, чтобы в следующий миг оборвать и без того, держащуюся на волоске, жизнь парня. В этот момент его перчатка засияла ярко-красным светом. Парень, используя последние остатки сил, рванулся ей навстречу, но раны на ногах были слишком серьезные, не говоря о потере крови, отчего тот потерял долю секунды, которая была решающей в этот момент. Копье практически достигло его. В тот же миг палец на спусковом крючке сорвался подобно натянутой пружине. Пух! Краткий отзвук выстрела, подавленный глушителем на стволе, отозвался в пространстве. Магическая вспышка на миг осветила лицо девушки, скрывающейся в окружающей листве. В момент, когда копье женщины практически достигло юношу, ее ноги внезапно подкосились и она потеряла равновесие. Парень тут же воспользовался этим шансом и его кулак, окутанный в латную перчатку, со всей силы врезался в прекрасное лицо женщины. Удар был настолько силен, что ту снесло будто от удара многотонного грузовика. Бух! Следом раздался звук ломающейся каменной стены. Бетонная крошка разлетелась в стороны, будто в нее угодил тот же грузовик. Из новообразованной дырки в стене вылетела обозначенная женщина и, прорыв несколькометровую просеку в земле, обмякла, не подавая признаков жизни. Я выглянула из-за прицела винтовки, отставив ту в сторону и хмурым взглядом всматривалась в картину передо мной. Чувство гнева не хотело угасать внутри, когда я смотрела на эту пародию боя. «Ну кто так сражается, черт возьми!» Метался по всему помещению как какая-то макака. И выиграл он лишь чудом, ввиду того, что противник оказался слишком туп, чтобы быстро добить того одним ударом. И это не считая ее бесполезного показушного трепа во время боя. В итоге, даже несмотря на откровенно идиотское поведение противника, мне все равно пришлось ему помогать. Это просто немыслимо. Что за идиот? Нет, я конечно всегда подозревала, что братец не блещет умом, но у него было столько шансов прикончить эту пернатую гадину, и он ни одним из них не воспользовался, пока на нем живого места не оставили. Должно быть, в последний момент, когда он уже потерял слишком много крови, организм понял, что дело дрянь, и отключил его тугую соображалку, чтобы не мешал ему в спасении своей дорогой тушки. Ну и, наконец, когда инстинкт самосохранения все же принял управление на себя, он смог довершить дело до конца. Другого объяснения произошедшему я найти не могу. Ладно, неважно. Главное, монашка жива-здорова. Смог-таки ее защитить, хотя в момент боя та была откровенной обузой, из-за которой он подставился несколько раз. Ну ладно, дальше она сама о нем позаботится. Я снова припала к оптическому прицелу, продолжая следить за событиями. Минуту спустя снизу послышался какой-то грохот. Половина креста, перекрывающего потайной ход, разлетелась на кусочки, и из глуби подвального помещения показались его напарники. Стройный парень со смазливым личиком и миниатюрная девушка с короткими белыми волосами. «Ну и где?» – спрашивается. Они пропадали, пока он изображал из себя пародию на пьяного орангутанга. Забежали внутрь все трое, а следом появились только он с монашкой. Чем они там вообще занимались? Если там были превосходящие силы противника, то им немедленно надо было отступать, а не строить из себя героев. Да уж, похоже, даже самые стандартные схемы ведения боевых действий для них осилить – это проблема. Беру свои слова назад о компетентности твоей группы, Гримари. Я наблюдала, как они приводили братца в порядок. Было явно видно, что тот своей финальной атакой выжал из себя последние силы, после чего тут же поцеловал пол церквушки. Так вот, значит, какой механизм у него. Хм, он, конечно, довольно сильный. А как он изменился за время боя? Это было неожиданно. Да и заметно, что стал гораздо сильнее в тот момент. Сила у него, конечно, приличная, но... Ну, увеличивает силу, ну, значительно, да. Но если это все, как-то это разочаровывает. Я ожидала чего-то более перспективного все-таки. Он же жуть как неудобен, только для ближнего боя. Защиты владельцу не дает никакой, а выносливость жрет прилично. Хотя, у брата-то и выносливости кот наплакал, так что ничего удивительного. Но, все что он делает, это усиливает удар, да еще и только в ближнем бою. Странно. Внезапно из подземного хода появилось еще две фигуры. Девушка с алыми волосами и черноволосая девушка в одежде жрицы. А они там что забыли? Они же только недавно были. Черт, опять телепортация. Как же они с ней надоели. Внезапно со стороны донесся шелест кустов и хруст веток. Повернув голову на источник звука, заметила голову Иши, возвышающуюся вровень с моей, несмотря на тот факт, что я сидела на ветке дерева. Яркие огоньки глаз проглядывали в ночной тьме из-под латного шлема, навевая жуткое оцепенение. Его полные темные доспехи практически сливались с окружающей мглой, теряясь в окружающем мраке. «Аня, Сан, я», — закончил, привычный добродушный, но слегка тормознутый голос рыцаря смерти тут же под корень уничтожил весь свой внушительный образ. «Эх, как всегда, как же это портит все впечатления, а так, психологический эффект в бою можно было бы задействовать». Внезапно я заметила какое-то шевеление в районе руки гиганта, а всмотревшись получше, на свет проступила миниатюрная женская фигурка в черном готичном платье, пытающаяся подавать какие-то признаки жизни. Она отчаянно вырывалась из хватки гиганта, но, увы, все ее усилия были тщетны. Ее рот был заткнут его здоровенной лапой, а громадная ладонь в буквальном смысле охватывала всю голову девушки, отчего та напоминала тряпичную куклу, обмякшую в руке гиганта. Ее черные крылья бились об его доспех, отчего перья разлетались по воздуху. Бедняжка не могла издать ни звука. Отлично, с заданием он, кажется, справился. Вот и добыт необходимый мне язык, хи-хи-хи. Проблем не было, Иши. Ты не дал себя обнаружить. Я на него пристально посмотрела. «Докладывай. Все в порядке». «Ани-сан», — мотнул тот шлемом, «Риас-сенпай и Химеджима-сенпай позаботились о противниках, после чего ушли телепортом. Мужчина не выжил, а вот она, попыталась сбежать. И я, сделал как вы велели». Иши справился. «Ани-сан», — вспыхнули огоньки под шлемом, будто глаза ожидающего похвалы своего хозяина щенка. «Да, молодец». Я снова перевела взгляд на фигурку в его лапах, «высоси ее», пока она не ослабнет настолько, что о побеге можно будет забыть. А то не хватало, чтобы она слиняла своей телепортацией. Я снова приложилась к винтовке и продолжила наблюдать за действиями в церкви. Водканика притащила тушку Рейнольд в помещение, после чего они о чем-то начали говорить. Браслетик на руке мигнул слабой желтой вспышкой, и до меня наконец донесся их разговор. Теперь это ты поняла, с кем связалась, падший ангел Риннель. Ведь святой механизм этого мальчика не просто какой-то двойной крит. Это один из лангинов, усиливающий механизм валлийского императора драконов. Его сила настолько велика, что способна убить даже бога. В этот момент мои мысли зависли. Я не ослышалась. Бога, бога, бога, бога, бога. Эти слова непрестанно отдавались эхом в голове. Палец на курке внезапно стал подрагивать, а секунду спустя инстинктивно вжиматься. Прицел сам сдвинулся на голову девушки с алыми волосами. И лишь остатки рациональности не давали завершить начатое действие. Меня обуял такой гнев, такой, который я не испытывала с момента последней встречи с существом Ха. Он инстинктивно вспыхнул в глубине моей души, отозвавшись на ее последние слова. Так вот значит в чем дело, вот в чем причина такой суеты вокруг него. Святой механизм, способный убить Бога. Ах ты дрянь, ах ты такая зараза. Палец на курке не переставал подрагивать, рука чуть ли не до треска сдавила корпус винтовки. Челюсти сжались с такой, что грозили раскрошить зубы друг о друга. Да как она посмела, нет, как они все посмели, он, мой человеческий ресурс, Гримари, ах ты дрянь такая. Тело снова инстинктивно попыталось надавить курок, но остатки рациональности внутри меня продолжали удерживать от этого глупого шага. Кажется, я постепенно начинала понимать, почему же люди так часто совершают необдуманные поступки. Сейчас этого делать нельзя, будут неизвестные последствия, слишком много неизвестных факторов, я могу потерять человеческий ресурс в виде монашки, брату это точно не понравится, последствия неизвестны, последствия... Последствия, последствия, нежелательные последствия. Вихрь рациональных выводов бурным потоком проносился у меня в голове, отчаянно пытаясь подавить инстинкты тела. Подобное я ощущала лишь после встречи с существом Ха. Анисан, вы в порядке? До моего помутненного сознания донесся знакомый голос со стороны. Ани, Сан, я не знаю, что вас так разозлило, но какое бы решение вы ни приняли, Еши всегда пойдет за вами. Только вы смогли мне помочь, и больше у меня никого нет. Эти слова, слова, пришедшие совершенно не в попад текущей ситуации, слегка отрезвили бушующие чувства внутри меня. Я наконец отлипла от прицела и перевела на него взгляд. Как всегда, умеет он нести всякую чушь, несмотря на время и место. Ах, я с огромным усилием воли наконец сняла подрагивающий палец с курка, отставив винтовку в сторону. Нет, сейчас не время, не время. Пока не время, но я этого так не оставлю, Гримари. Пф. Послышались помехи рации у меня на плече. Второй вызывает богиню. Прием, Анисан, как слышно. Я внутренне поморщилась на такой позывной. Почему-то мои человеческие ресурсы отчаянно отвергали другие варианты, даже несмотря на угрозы с моей стороны. Поэтому просто махнула рукой на их закидоны. Все равно это всего лишь позывной, мне не привыкать к таким странным позывным. Сняв рацию с кармашка, ответила, богиня на связи, докладывайте ситуацию. Несколько вражеских единиц пытались прорваться через периметр, но мы смогли их задержать. Только с одним из них возникли проблемы. Какой-то пацан в робе священника и белыми волосами оказал серьезно сопротивление. Но подкрепление в виде первой и второй первосвященниц подоспело вовремя, и мы наконец его скрутили. Ваши приказы. Вот как, не зря я все-таки выставила оцепление по периметру. При упоминании священника в моей голове сразу же всплыл образ одного знакомого. Хи-хи-хи, отец Фрид. Но признать стоит, он действительно был довольно силен, несмотря на некоторые маниакальные замашки. Действовал вполне грамотно, в отличие от братца. Также серьезен тот факт, что несмотря на отсутствие какого-либо механизма, он смог задержать превосходящие силы противника на приличное время. Я тогда уже думала вмешаться, но те все-таки справились сами. И похоже, наконец настало время нашего совместного богослужения в приватной обстановке, святой отец хи-хи-хи. Я снова припала к прицелу винтовки, продолжая следить за действиями группы Гримари. Гримари наконец добила пернатую и они стали уходить. Второй, к вам направляются, принцесса, недоразумение и святая, пропустить их через периметр, после чего сразу же следуйте на место действий, пора собирать урожай, так точно, Анисан, я тут же закинула винтовку в инвентарь и спрыгнула с дерева, взгляд снова упал на барахтающуюся фигурку в руке Иши, ну теперь она это делала как-то вяло, бедняжка, хи-хи-хи, Да, способности Еши к поглощению энергии очень полезны в таких вот ситуациях. Он ее уже почти полностью высосал. Уж теперь-то она никуда не денется, хи-хи-хи. С этими мыслями я направилась к церкви. Вдалеке послышался шум двигателей и силуэты бойцов в темном камуфляже стали появляться из тени деревьев. Ну что же, несмотря на некоторые нестыковки в плане, операция прошла удачно. Даже очень. Меня очень интересует оружие и ритуал, что использовали пернатые и их люди. Да и кто знает, может еще кое-что интересное удастся накопать. Пора приступа. Внезапно округу озарила вспышка ярко-зеленого света. Магическая конструкция проявилась на полянке, недалеко от входа в храм. Последовала короткая вспышка. Я от неожиданности тут же отпрыгнула в сторону. Мои бойцы в тот же миг спрятались обратно в тень деревьев, а перед мной моментально возник силуэт гиганта, полностью перекрыв обзор. Я тут же выглянула из-за его спины, смотря на неожиданных гостей. Молодой парень, лет 17, прожигал нашу группу презрительным и злым взглядом. Его окружала толпа вооруженных девушек, которые окидывали нас таким же взглядом. Парень наконец подал голос, в котором читались неумолимый гнев и высокомерие. «А вы кто нахрен такие?» Эпилог. Конец первой арки. «Ты уверена, Асия?» С беспокойством посмотрела на нее девушка с алыми волосами. «Да, уверена. Пожалуйста». Уверенно кивнула та. Риас пристально посмотрела ей в глаза, после чего перевела взгляд на парня, стоящего рядом. Тот тут же кивнул на ее невысказанный вопрос. «Да, президент, Асия говорит, что сама этого хочет. Пожалуйста, я хочу защитить Асию, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Я хочу, чтобы она всегда была рядом». Уверенно закончил он. «Ах!» Девушка коротко вздохнула, поднимаясь с кресла. «Ну что же, раз вы так решили». Мгновением позже в ее руке появилась шахматная фигура слона. Она подошла к девушке в монашеской робе. Шахматная фигура в ее руках вспыхнула ярким светом, а спустя секунду та утонула в груди девушки. «Асия, с сегодняшнего дня ты, демон. Больше с церковью тебя ничего не связывает, так же, как и с падшими ангелами. Отныне ты, моя слуга. Осознаешь ли ты это?» Она пристально посмотрела ей в глаза, но не увидела в них ни тени сомнений. Глаза девушки были полны решимости, а лицо освещала счастливая улыбка. «Да, президент, конечно». Кивнула она, и с любовью прижала к груди, серебряный браслетик, отдававший солнечным отблеском на утреннем солнце, только здесь, только в этом месте нашлись дорогие мне люди. И если, чтобы и дальше оставаться с ними, надо стать демоном, я это сделаю. Ее глаза пылали огоньком решимости. Взгляд Риас зацепился за браслетик на ее руке. Какое-то странное чувство вспыхнуло в ее груди, смотря на него. Странное и почему-то знакомое. А это... Она вопросительно взглянула на девушку. «Это подарок моей любимой подруге. Он мне очень дорог». Она с любовью погладила его, если бы не он. «Да, президент, это, как бы, подарок моей сестры. Они с Асией стали». Он внезапно замялся, но в следующий миг его пронзил пристальный, даже слишком пристальный взгляд Аси, лучшими подругами. Тут же выпалил он. «Хех, вот как!» Усмехнулась Риас, смотря на девушку, с любовью прижимающую браслетик к груди. Бедняжка, должно быть, ей действительно было не сладко. Смотря на эту картину, Риас ненароком улыбнулась. «Все же она хорошая девочка, мы сделали верное решение. Ну что же, Асия, поздравляю. Теперь ты демон и моя слуга». Она перевела взгляд на юношу рядом. «Исей, позаботься о нашем новом товарище. Оставляю ее на тебя. После я подготовлю документы о ее переводе в нашу школу. А пока, покажи ей все тут». «Конечно, президент. Как скажете». Мальчик тут же расплылся в улыбке до ушей. «Пойдем, Асия, я тебя со всеми познакомлю». И схватив девушку за руку, они выбежали из комнаты. «Риас, ты уверена?» Позади нее послышался голос подруги. «Разумеется, Акина. Асия сильно пригодится нашей группе. Ее способности к исцелению поразительны». «Нет, я имела в виду несколько другое». Понизила та голос. «Ах, вот в чем дело, Акина, а ведь и правда, если подумать, вы с ней слегка похожи, и ее ситуация сейчас очень напоминает твою в прошлом. От нее все отвернулись и больше ей некуда идти. Но неужели ты жалеешь о собственном выборе тогда?» Она с улыбкой взглянула на подругу. На лице той тут же отразилась та же улыбка. «Нет, Риас, не жалею, и никогда не буду жалеть, Хи-хи-хи. Ну что же, пойду-ка я и сама познакомлюсь поближе с нашими новыми милыми игрушками, товарищами, фу-фу-фу. Она тут же вылетела из комнаты следом за новообращенной парочкой.